И он произнес стихи из псалма мужеству. Он возгласил: «И я говорю, слава мужу, идущему на смерть, ради слова, что уста ему жжет. И я говорю, слава тому, кого не принудишь сказать то, чего нет». Оцепенев, слушали тысячи этого еврея, который осмелился объявить в лицо Риму и его императору, что он их не признает. Оцепенев, глядели они на своего императора, неподвижного, внимательно слушавшего. Неподвижно сидели они, когда Иосиф произнес последние слова. С полминуты все собрание оставалось недвижимым. Недвижим был бледный, как полотно, Иосиф. Недвижим был император на своем возвышении. Потом все в той же беспредельной тишине раздался голос Домициана. «Ну, что скажешь ты, Селен, мой дурак? Мне кажется, ты можешь сознанием дела судить об этой оде». И Селен, как всегда, подражая манере императора, угловато отставив назад локти, ответил: «Занятно то, что здесь сказал этот человек. Очень занятная точка зрения». Потом, все еще среди глубочайшей тишины, Домициан повернулся к императрице. «Вы говорили мне, что если я побываю на чтении нашего еврея Иосифа, то услышу много поучительного. Вы были правы». И заключил: «Вы уходите, моя Луция?» Но Луция голосом, в котором не было обычной непринужденности, сказала: «Нет, мой владыка и бог Домициан, я еще останусь». Тогда император церемонно попрощался и, сопровождаемый своим шутом, пошел к выходу сквозь ряды безмолвных, склонившихся до земли слушателей. Зал быстро опустел, остались лишь близкие друзья, но вскоре ушли они. Сперва Гай Бар-Саарон, потом Марул, потом Иоанн Гисхальский. Подле Иосифа были теперь только Луция, Клавдий Регин и Маттафий. Полнота и напряжение воли, которые потребовались Иосифу, чтобы выстоять в этот час, еще не иссякли. Он нашел в себе силу спокойно, даже с легкой усмешкой, сказать друзьям: «А все-таки хорошо, что мы устроили чтение». Регин бросил взгляд на пустой цоколь, где прежде стоял бюст Иосифа. «Едва ли вам поставят здесь новый бюст», — заметил он. «Но читать книгу теперь будут, это уж верно». «Какой был великий час!» — наивно воскликнул Маттафий. «А что люди тебя толком не поняли, так это ничего не значит. Мне кажется, на таких чтениях», — произнес он не по годам наставительно, «может иметь успех только что-нибудь сенсационное, дешевое». «Ну, сенсации было вполне достаточно», — отозвался Клавдий Регин. «Я умею ценить храбрость», — не выдержала Луция. «Но я все-таки не понимаю, что это на вас нашло, мой милый Иосиф? Как это вы вдруг решились один-одинешенек броситься в атаку на всю Римскую империю?» «И сам не знаю, что за муха меня укусила», — сказал Иосиф. Искусственное напряжение исчезло, он устало опустился на скамью. Он сразу постарел. Труды косметиста пропали даром. «Я сошел с ума», — сказал он, пытаясь объяснить случившееся. «Когда я увидел, что он и теперь намерен промолчать, увидел, как все они трусят, и никто, госпожа моя Луция, не смеет поддержать вас, но все только смотрят на него».